예수가 지금 없어도 единственному чуду удивляться. Устремлялся над него и поет пурга. Но весна присутствует незримо. Провожают берега. Нежки лёд, плывущий мимо, мимо. Вроде близко. Но вроде и далеко. Нас нева с тобой разлучила. Но она подсказала, научила. Друг друга, в общем, далеко. Над него поет свои песни бурга. Но весна присутствует незримо. Провожают берега, провожают берега. Льдины, проплывающие мимо. Над него поет свои песни бурга. Но весна присутствует незримо. Провожают наши берега. Нежки лёд, плывущий мимо.